Глава 19. Анна. Машина неслась по темной трассе в сторону города, а я донимала Александру расспросами. «Как тебе удалось выжить? Я думала, они тебя убили». «А я думала, что убили тебя. Стоило увидеть ваш опустевший дом, и меня охватило отчаяние. Вот уж не думала, что Белла окажется такой сукой». Я покачала головой. «Они не могут убить меня, тетя. Жоржелиане нужно, чтобы я стала его женой. Ведь я единственная наследница бойцовского клуба. Боюсь, мачеха и Жоржелиане все просчитали заранее. Да вот только мой папа остался жив». Тетушка вздохнула. «Я была у него в больнице сегодня днем. Никаких изменений. Врачи боятся делать прогнозы». «А где ты сама была все это время, тетя?» «Мой приют для животных на самом деле не так прост. Меня там не смогли бы найти, даже если бы захотели», — усмехнулась она. «Но если Жоржелиане жаждет получить клуб через брак с тобой, он не успокоится, пока не доведет дело до конца». «Не понимаю, для чего ему я, если мой папа жив?» «Как только ты будешь в его руках и все соответствующие документы будут подписаны, он возьмется за твоего отца, поэтому он так настойчиво охотится за тобой. Он заплатил твоей мачехе выкуп и считает, что ты его собственность». «Какой бред?» «Бред или нет, а прекратить безумие можно только одним способом». «Каким же?» «Выдать тебя замуж немедленно». И тетя Александра многозначительно взглянула на Макара. Тот поймал ее взгляд в зеркале заднего вида и удивленно приподнял бровь. «И не делай вид, что не лишил невинности мою племянницу», — сурово произнесла она. «Поверь, у меня отличный бинокль, а шторы в спальню никто не потрудился задвинуть». «Ты за нами подсматривала?» — вспыхнула я. «О, это было красиво!» — лукаво усмехнулась она. Вишневский нахмурился. «Как только приедем в дом моего отца, я переговорю с ним на эту тему. Возможно, скорое замужество — это спасение для Анны». «Что? Вы что, за меня все решили?» — нервно сглотнула я. «Я не хочу замуж. Я молода, красива, да у меня вся жизнь впереди, а замужество — это конец всему». «Поздно брыкаться, Анна, дело уже сделано», — строго фыркнула крестная. «Нечего было таять от его порочных ласк и поцелуев. Он тебя обесчестил, пусть дает тебе свою фамилию. Хотя, кажется, ему жениться как с горы скатиться. Какой это брак у тебя намечается по счету, красавчик?» Макар закатил глаза, но ничего не ответил на ее колкость. «Ладно, сделаем все по правилам», — уверенно взглянул на меня он. «Анна, согласна ли ты стать моей женой?» «На дорогу смотри, мы сейчас врежемся!» — испуганно вскрикнула тетушка. «Аня, я жду ответа». Едва увернувшись от выскочившего из-за поворота грузовика, сверкнул взглядом Вишневский. «Ты согласна?» «Согласна». Чувствуя, как дрожу всем телом, выдохнула я. Его губ коснулась торжествующая улыбка. «Значит, поженимся?» «Поженимся». Впереди показался обнесенный высоким каменным забором роскошный особняк, и мы замолчали. Я завороженно смотрела на освещенную ночными фонарями резиденцию Вишневских. У меня даже дыхание перехватило от ее великолепия. Если я ее и видела, то только по телевизору. Сейчас, в полумраке, она казалась сказочной. Огромный замок возвышался над большим парком. Подсвеченные невидимой подсветкой дорожки, мраморные фонтаны и статуи, пальмы и аккуратно подстриженные кустарники, уютные лавочки из камня. А все это я каждый год видела по телевизору в день весеннего бала и жутко завидовала претенденткам в шикарных платьях, которых гордо вели по дорожкам мимо фонтанов и статуй во дворец родителей. В этом году моя мечта должна была исполниться. Нас с сестрой тоже пригласили. Если бы не жуткое предательство Беллы, завтра я бы пополнила ряды счастливых красавиц, приглашенных на бал. Отец вел бы меня сюда за руку, а я была бы самой счастливой на свете. При мысли о том, что отец, возможно, уже не сможет держать меня за руку, сердце горько сжалось. Мой дом разрушен, мой отец в реанимации, а за мной охотится опасный хищник Жоржелиане. Хороший расклад вместо приглашения на бал, ничего не скажешь. К тому моменту, как мы подъехали к резиденции, охрана уже бежала нам навстречу и распахивала огромные ворота. По широкой дорожке от мраморных ступеней, ведущих во дворец, торопливо шагал мужчина. Я его узнала. это был самый главный судья весеннего бала Демид Вишневский. За ним следом бежала красивая блондинка, создательница весеннего бала Илона Вишневская. Церемонию завершал уже известный мне сводный брат Макара Иван. Он путался в полах длинного халата леопардовой расцветки и два раза едва не упал. «Макар, мы послали наших людей в яхт-клуб. Нападение на нашу территорию — это беспрецедентное происшествие. Ему нет оправдания. Моего единственного сына могли убить. Поверить не могу!» Возмущенно прорычал отец и крепко прижал к себе Макара. «Полиция уже работает над поимкой Жержелиани, но ему вместе с подельниками удалось уйти от нас по воде. Он так упорен в своем желании получить бойцовский клуб, что его может остановить только пуля в лоб». Разъяренно тряхнула ружьем крестная. «Или быстрое замужество наследницы клуба». Сверкнув взглядом в мою сторону, решительно произнес Макар. «Нам надо срочно организовать брачную церемонию». «Какую еще церемонию? Не смеши меня, ты только развелся! Сутки не успели пройти!» Изумленно взглянул на нас его отец. «Я все тебе расскажу в доме. На весеннем балу я представлю свою новую жену. Надо успеть провести церемонию бракосочетания до бала». «Но бал завтра! Ты в своем уме?» «Мы успеем», — зазвенел в темноте голос Илоны Вишневской. «Нет, серьезно, я даже знаю, как все провернуть. У меня даже есть подходящее платье для невесты. До обеда мы все успеем». Я взглянула на нее. В длинном белоснежном платье она была похожа на сказочную фею. Казалось, сейчас она взмахнет волшебной палочкой, и наше такси действительно превратится в тыкву. «Но чего вы стоите? Давайте скорее в дом!» — приказала она, и сразу стало понятно, кто управляет всем замком. «Что ж, раз у моего сводного брата хобби жениться, разводиться и снова жениться, почему бы не погулять на его очередной свадьбе?» Первым хмыкнул Иван и подтолкнул нас с крестной к воротам. Я стояла посреди большого каминного зала и едва могла дышать от волнения. Утреннее солнце залило зал своими игривыми лучами, а вокруг меня суетился персонал Илоны Вишневской. Подогнанное по мне платье цвета слоновой кости из тончайшего воздушного материала облегало фигуру и струилось вниз волнами невиданной красоты. Мои волосы для свадебной церемонии были тщательно уложены дотошным стилистом. В них вплели белые цветы, украшенные драгоценными камнями. Небольшой столик из слоновой кости был заставлен угощениями для невесты. Сладости, фрукты, охлажденное шампанское. Но мне даже кусочек шоколада не шел в горло. После жуткой ночи мне не удалось отдохнуть. Подготовка к бракосочетанию началась сразу же, как только мы ступили на порог роскошного замка Вишневских. Зато моя крестная, несмотря на бессонную ночь, чувствовала себя очень даже бодро и поглощала конфету за конфетой, не забывая щедро запивать угощение шампанским. Для нее тоже нашелся наряд – брючный костюм нежного цвета сирени. Яркий макияж и прическа изменили мою тетушку до неузнаваемости. Кто бы мог подумать, что в элегантном наряде на диванчике сидит мастер спорта по биатлону. Я знала, что за расписными двойными дверями каминного зала всем тоже приходится несладко. Ведь Илона Вишневская, несмотря на секретность церемонии, наотрез отказалась проводить ее без всех атрибутов для жениха и невесты. Церемонию собирались провести через час в тесном семейном кругу в соседнем мраморном зале, где обычно проводился весенний бал. До бала оставалось чуть больше суток, и одновременно с подготовкой к брачной церемонии в резиденции тщательно готовились к весеннему балу. «Тетя, как там папа? Ты не звонила в больницу?» Ощущая, как впивается в спину последняя лента на платье, поинтересовалась я. «Не звонила, Аня. Знаю, тебе хочется, чтобы он был рядом. Но даже если он очнулся, то вряд ли сможет нам помочь. Только разволнуется, если узнает, чем мы сейчас занимаемся. Не береги себе душу. Я поведу тебя под венец вместо него». Я согласно кивнула, но на глаза наворачивались слезы. От волнения, от отчаяния, что в такой важный момент рядом не будет моего отца. Двери распахнулись, и в каминный зал заглянула Илона Вишневская. Изумительное платье обволакивало ее фигуру жидким золотом. И я даже не смогла разобрать, что это за ткань, но смотрелось оно великолепно. Светлые волосы рассыпались по плечам золотистыми локонами, а макияж соответствующих оттенков придавал ей сходство с древнегреческой богиней. «Мы готовы к церемонии», — громко сообщила она, подошла ко мне и придирчиво осмотрела мой наряд. «Ты прекрасна, моя дорогая. Немного духов, и можно в путь». Улыбнувшись, Илона извлекла из маленькой золотистой сумочки флакончик незнакомых мне духов и ловко нанесла их на мои запястья. «Они будоражат мужское внимание», — шепнула мне она. «Думаю, твой будущий муж будет от тебя в восторге». «Постойте», — взмолилась я. «Неужели нельзя решить проблему каким-то менее стрессовым способом? Может, Жоржелиане уже поймали полицейские, и нам нечего опасаться?» Она покачала головой. «Нет, Анна. Жоржелиане удалось уйти от полиции. Он ранил двоих полицейских, и ему удалось уйти по воде, несмотря на ранение. Неизвестно, когда он решит явиться снова. Он опасен, пойми. А интерес к тебе потеряет только если у тебя появится другой муж. Или ты совсем не готова к замужеству?» «Я готова. Просто, мне кажется, это все не совсем правильно. Вот так резко устраивать церемонию бракосочетания. Я ворвалась в жизнь Макара Вишневского. Из-за меня разрушили его яхт-клуб. И теперь он жертвует своей свободой». «Макар в полном порядке, поверь. Больше волнуется за тебя. Кажется, ты запала ему в душу по-настоящему», — серьезно произнесла Илона. Повернувшись к моей крестной, она протянула ей флакончик духов. «Воспользуйтесь ими на завтрашнем балу, Александра. Там будет много достойных претендентов на вашу руку и сердце. Уверена, вы обязательно найдете мужчину по душе». «Хм, а может, и вправду найдется?» Лукаво усмехнувшись, тетушка спрятала флакончик в карман пиджака. «Пора, нас ждут!» Илона поманила нас за собой. «Что ж, Анечка, будь счастливой!» Подставляя мне локоть, улыбнулась крестная, и в ее глазах блеснули слезы. Меня накрыло паникой. Я обернулась на миг на огромные входные двери далеко в конце холла. Но тетушка, будто чувствуя мой порыв, крепче сжала мой локоть и увлекла меня за собой в сторону мраморного зала.